но он не поднялся. Неудачу объяснили трудностью развернуть восстание в большом портовом городе, переполненном полицейскими и шпионами. Решено было двинуться вглубь деревень, на запад, к океану, в надежную Вандею и, может быть, прорваться дальше на север в преданную Британь. «Раскройте врата счастью Франции», — гласило торжественное воззвание к населению. Но врата не раскрывались. Народ не торопился проливать свою кровь за правнука Генриха IV. Необходимо было ускорить события и дать сражение. Горсточка смельчаков сделала отчаянную попытку, и вооруженное столкновение двух партий наконец состоялось. Бои под Шеном и Пенисьер решили дело. Роялисты были разбиты на голову. Герцогиня Беррийская бежала и скрылась в Нанте. Остальное мне было известно и без Жоржа. Хитроумному Тьеру за 500 000 удалось купить секрет ее пребывания, и в ноябре она была арестована и заключена в укрепленный замок. Политическому перевороту суждено было завершиться громким скандалом. В январе обнаружилось, что арестованная герцогиня беременна. Правительство Луи Филиппа поторопилось разгласить этот неожиданный факт, столь чреватый политическими последствиями. Левые газеты открыто заговорили о срыве государственных планов герцогини. Некоторые листки иронизировали на тему о любвеобилии итальянки. Редактор одной республиканской газеты был вызван на дуэль журналистом правого лагеря. Арман Карель в своем «Националь» вызвал к барьеру 12 легитимистов и, выйдя на поединок, был тяжело ранен. Началась эпидемия дуэлей, охватившая всю Францию. Карлисты шли в бой за герцогиню, республиканцы — во имя революции. Казалось, в политической жизни страны утверждались нравы Вальтер Скотта. Мода на дуэли была в то время в полном ходу. Вызовы, барьеры, секунданты, лепаж и кухенрейтер. Мы начинаем теперь понемногу отвыкать от этого театрального обычая, стоившего жизни стольким горячим головам. В то время из военной среды поединки перешли в литературные круги, своеобразно окрашивая мирные нравы старых редакций. Стреляться стало модным явлением для журналистов и поэтов. Бритерство считалось в те годы одним из признаков одаренной натуры. Оно открывало возможность прославиться и придать блеск общественного удивления своему имени. Ведь обыватели, дельцы и филистеры не выходили к барьеру. Для этого нужен был героизм, свойственный творческим натурам, и опасная мода стала косить головы поэтов. К этой печальной теме мне еще придется вернуться. Неизвестно, к чему бы привели эти бесчисленные поединки, если бы 26 февраля официальный монитор не поместил бы письма самой герцогине с категорическим заявлением о том, что она тайно обвенчалась во время своего пребывания в Италии.